Раздел 3. Оборудование. Повысить эффективность оборудования без бюджета непросто. Оснащение либо подходит, тогда как-то оптимизировать его не требуется, либо не подходит, тогда его надо заменять, что сопровождается расходами. Одна из основных ошибок в части технического оснащения – это неправильный подбор, который обычно проводится поставщиком стеллажей и ПТО. Видов складского оборудования существует множество, разобраться в них непросто. Поэтому, когда перед начальником склада встает задача переоснащения, обычно он находит несколько поставщиков и делегирует задачу подбора им, а потом выбирает предложение с наименьшей ценой. Важно отметить, поставщик не знает, что за груз вы храните, по какой технологии его обрабатываете, какие задачи перед вами стоят и как компания будет развиваться в будущем. Все, что он может сделать, подобрать стеллажи на основе той информации, что ему передали. Чаще всего это планировка помещения и параметры товара, не всего, а одной-двух товарных групп. Этих данных достаточно только если ваш груз и технология очень типовые. В противном случае поставщик подберет стеллажи по вашему запросу, а на складе потом возникнут сложности, исправлять которые – крайне затратное мероприятие. К нам как-то обратилась производственная компания с запросом на логистический консалтинг. Причиной привлечения специалистов со стороны стали слишком большие, по мнению компании, счета на стеллажное оборудование и технику, которые требовались для нового склада. Далее выяснилось, что запрос к поставщикам звучал следующим образом. «Мы построили новый склад, на котором надо создать максимально возможную емкость, чтобы в ближайшие 5 лет не сталкиваться с нехваткой места». Поставщик выполнил требования, предложив узкопроходную технологию. Общая стоимость оборудования составляла около 80 миллионов рублей в ценах 2014 года. Площадь склада чуть больше 1500 квадратных метров, что и вызвало недоумение заказчика. «Мы провели анализ грузопотоков и уровня запасов, учли прогнозы по развитию, затем рассчитали потребность в местах хранения на перспективу и подобрали несколько вариантов оснащения. В результате выяснилось, что даже с учетом серьезных плановых темпов роста потребность в местах хранения полностью покрывается стандартной широкопроходной технологией. Поэтому запрос изменился с максимальной на достаточную под объемы производства емкость склада. Это небольшое уточнение сэкономило около 50 миллионов рублей и окупило затраты на консалтинг в десятки раз. Спустя 5,5 лет, достигнув предела пропускной способности склада, компания провела частичное переоснащение для увеличения емкости под возросшие объемы. Конечно, это потребовало инвестиций, но принять решение было гораздо проще. Ведь речь уже шла не о гипотетическом увеличении продаж на горизонте 5 лет, а о вполне реальном, к которому компания планомерно пришла. Этим кейсом я призываю вас не отдавать подбор оснащения полностью на откуп поставщикам. Углубитесь в вопрос самостоятельно. Проанализируйте технологию работы склада и планы развития. Может быть, перестройте ее, поймите, какие варианты оборудования вам могут подойти, а какие точно нет. Напишите техническое задание, разошлите его поставщикам и сравните разные предложения. И тогда вероятность выбора оптимального решения будет гораздо выше. Альтернативный вариант. Обратитесь к специалистам, которые подберут технологию и оборудование за вас. Повторю, стоимость консалтинга в структуре расходов на оборудование будет практически незаметна и многократно окупится. В этом разделе речь пойдет про несколько малобюджетных способов повысить эффективность оборудования. Если оно уже установлено и менять его не планируется, но все же есть ощущение, что используется оно не совсем рационально. Глава 1. Сегментируйте ячейку. Глубина полки в шкафу редко превышает 60 см, потому что длина человеческой руки позволяет достать нужную вещь именно с такого расстояния. Если полки глубже, нужны дополнительные усилия, чтобы дотянуться до предмета внутри шкафа. Это очевидный факт, но почему-то, когда речь заходит про стеллажи, о нем часто забывают. На рисунке 16 – фото склада комплектующих, РТИ и метизов крупной производственной компании. Средняя глубина остатка по позиции – 1-2 маленькие коробочки. При этом широта ассортимента довольно велика. Сотрудникам для сборки заказа важно видеть все этикетки, поэтому они выставляют товар только по передней кромке стеллажа. Глубина полки составляет 1 метр 5 сантиметров, из которых 80-90% пустует, ведь товар внутри не видно. Высота ячейки также не используется, потому что это замедлит сборку. Для того, чтобы достать коробку, стоящую в самом низу, потребуется сначала убрать все сверху. В результате коэффициент загрузки оборудования не превышает 15%. При этом сотрудники убеждены, что склад забит. Действительно, ведь вся передняя кромка стеллажа заставлена. Их логику можно понять. Только вот на ее основе формируется запрос руководству на расширение складов, что стоит компании очень недешево, при том, что всегда есть способы повысить плотность хранения. Низкую плотность хранения часто можно встретить на складах, причем как на полочных, так и на фронтальных стеллажах. Для полочных стеллажей одним из способов решения проблемы является оснащение ящичной тарой, которая позволяет задействовать всю высоту ячейки, ведь ящики штабилируются друг на друга. Сузить область поиска при комплектации. Каждый ящик имеет свой адрес, поэтому сотрудники быстрее собирают заказы. Увеличить коэффициент использования мест хранения в несколько раз. Размер ящика подбирается так, чтобы задействовать всю глубину ячейки. В одном ящике можно хранить 1-3 позиции, что сильно повышает плотность хранения. Ключевая мысль. При широком ассортименте и небольшой глубине остатка использование ящичной тары может существенно повысить коэффициент использования стеллажного оборудования. Рекомендация. Оснастить зону полочного хранения ящичной тарой. Кому? При низкой плотности хранения мелкоштучного товара на полочных стеллажах. Ожидаемый результат – повышение емкости стеллажей на 30-80%. Увеличение скорости сборки за счет сокращения времени поиска товара в ячейке. Сложность – низкая. Бюджет – недорого. План действий. Первое. Определите, какую часть стеллажей требуется оснастить тарой. Рекомендуется использовать ящики на 2-3 ярусе, а на 1-4 оставить коробочное хранение, из которого будет пополняться зона пикинга и отбор целых грузовых единиц. Второе. Подберите подходящий типоразмер ящиков, исходя из габаритов товара и глубины остатка. Мы рекомендуем выбирать 1-3 типоразмера ящиков, не больше, иначе товар будет жестко привязан к местам установки ящиков нужного типоразмера, что снизит возможности для оптимизации размещения на основе оборачиваемости, сезонности и так далее. Третье. Рассчитайте необходимое количество тары. Четвертое. Запросите коммерческое предложение у поставщиков. Проанализируйте рынок. Пятое. Оцените потенциальное увеличение емкости при оснащении. Шестое. Подготовьте бюджет на реализацию мероприятия. Сопоставьте с возможным эффектом от внедрения. При необходимости согласуйте бюджет. Седьмое. Оснастите ящиками стеллажи. Восьмое. Присвойте адреса и внесите данные в учетную систему, ВМС. 9. Замерьте фактическое изменение показателей плотности хранения. Сопоставьте с исходными значениями. Сделайте вывод об эффективности мероприятия. Некоторые ящики имеют пазы для продольных и поперечных перегородок, которыми можно разграничивать ящик, если объем товара совсем небольшой. Если вы штабилируете ящики друг на друга, тогда стоит выбрать продольные перегородки. Если нет, можно взять поперечные. Хранить несколько позиций в одном ящике можно и без перегородок. Тогда несущественно возрастут трудозатраты на отбор. Рекомендацией в этом случае будет организация хранения в одном ящике максимально непохожих друг на друга позиций для снижения риска пересортицы при подборе. Глава 2. Измените высоту. Поговорим о том, что делать, если товар хранится не на полочных, а на фронтальных стеллажах, и они тоже выглядят полупрозрачными. Посмотрите на фотографии. Рисунок 18, рисунок 19. Когда мы задали вопрос о том, насколько склад загружен двум разным представителям одной и той же компании, то получили диаметрально противоположные ответы. Кладовщик сказал, что на складе вообще нет места. Руководитель отдела снабжения, что склад полупустой. И тот, и другой были правы. Ключевой вопрос – с какой стороны смотреть? Основная причина низкой загрузки оборудования в первом случае, рисунок 18, это использование фронтальных стеллажей под хранение штучного товара с низкой глубиной остатка. Здесь больше подойдут полочные стеллажи или мезонин. Во втором случае, и это встречается гораздо чаще, рисунок 19, несоответствие высоты ячейки высоте хранящегося груза. По нашему опыту, загрузка фронтальных стеллажей редко превышает 50%. При этом, если на складе используются сборно-разборные стеллажные конструкции, вопрос корректировки высоты ячейки – дело нескольких минут. На складе одного из крупных 3PL-операторов есть специальный отдел, основная задача которого – ежедневная разработка и внедрение все новых и новых способов повышения операционной эффективности. Поскольку складская деятельность – это бизнес компании, прибыль сильно зависит от трудозатрат на выполнение всех процессов, утилизации мест хранения и других показателей скорости и качества работы. Корректировка высоты – это то, что на складе делается почти каждый день, в зависимости от характеристик груза клиента. Конечно, я не призываю ежедневно перевешивать балки, но корректировать высоту ярусов при необходимости точно можно и нужно. Ключевая мысль. Приведение высоты ячейки в соответствие с параметрами груза может существенно повысить коэффициент использования мест хранения и увеличить емкость склада в 1,5-2 раза без серьезных капиталовложений. Рекомендация. Приведите высоту ячейки в соответствии с параметрами груза. Кому? Если коэффициент загрузки фронтальных стеллажей составляет 50% и меньше. Ожидаемый результат. Увеличение емкости склада. Сложность? Низкая. Бюджет? Бесплатно, при выполнении работ своими силами. Или недорого, если требуется закупка дополнительных балок. План действий. Первое. Оцените текущую загрузку ячеек. Если вы работаете с ВГХ, можно выгрузить из учетной системы данные по объему хранения и сравнить с номинальной емкостью ячеек. Если информации о ВГХ нет, то можно взять схему склада и отметить на ней загрузку каждого стеллажа и ячейки чисто субъективно. Ювелирная точность тут обычно не требуется. Получится примерно так. Полка 1 – 70%, полка 2 – 20%, полка 3 – 90%. Затем рассчитайте средний показатель по складу. Второе. Проанализируйте объемы запасов по позициям, то есть сколько чего на складе хранится в кубических метрах. Если вы делаете это впервые и ассортимент очень широкий, анализ можно провести по группам. Если же есть возможность сделать детализированно по номенклатуре – отлично. В результате получится примерно следующее. Группа холодильники. Объем хранения по позиции 0,9 кубических метров. 15 позиций. Палета 2 метра. Значит, нужны высокие ячейки. Группа малая бытовая техника. Объем хранения 0,02 кубических метра. 100 позиций. И так далее. Третье. Сопоставьте объем запаса по позиции с объемом ячейки. Оцените, возможна ли оптимизация в вашем конкретном случае. Четвертое. Скорректируйте высоту ячеек, чтобы обеспечить средний уровень заполненности примерно 80-85%. Вполне возможно, что скорректировать потребуется не все ячейки, а только какую-то их часть. Вероятно, что найдутся способы оптимизации размещения и без переноса балок. Следующий шаг. Измените высоту хранения верхнего яруса. Глава 3. Храните сверху. Верхний ярус стеллажей часто пустует. На фотографии, рисунок 22, изображена зона приемки склада бытовой химии. На полу справа размещены высокие, до 2,5 метров, палеты с бумажными полотенцами и туалетной бумагой. На фото попала небольшая часть, на складе их хранятся десятки. Если обратить внимание на задний план фотографии, где стоят фронтальные стеллажи, то станет ясно, что на верхнем ярусе хранятся примерно такие же поддоны, что и на первом-третьем уровнях хранения. Отмечу, что высота от верхней балки стеллажа до балок перекрытий здания около 4 метров. То есть нет ни единой причины не размещать высокие палеты на верхнем ярусе. Ни одной, кроме привычки сотрудников склада. В результате стоящими на полу палетами заняты все транзитные зоны. Товар при разгрузке вывозят внутрь помещения. Дальнейшую цепочку проблем и последствий я уже неоднократно описывала в других разделах. Эффективность работы склада в этом случае сильно страдает. Отвечая на вопрос, почему вы не размещаете товар поверху, сотрудники ссылаются на требования безопасности, но реальные причины я вижу в следующем. Персонал не знает, какую нагрузку выдерживают стеллажи. Нет документации, не обучены. Сотрудники не знают вес груза, который они поднимают на стеллаж, и поэтому перестраховываются. Оборудование для подъема груза не выдерживает вес палеты. На последнем пункте остановимся немного подробнее. Грузоподъемность – один из ключевых параметров при подборе техники. Но не менее важный параметр – это остаточная грузоподъемность. Почти любой человек может держать в каждой руке по одному пакету весом 10-15 кг. Если подтянуть руку до уровня пояса, держать пакеты будет несколько сложнее, но все еще возможно. Если поднять руки вверх над головой, то мало кто выдержит дольше нескольких минут. С техникой все то же самое. Штабелер грузоподъемностью 1,5 тонны выдерживает этот вес на высоте 2-3 метра. Если же поднять вилы на максимальную высоту, то грузоподъемность резко упадет. Так и случается, что стеллажи способны выдержать нагрузку в 1 тонну на палето места, а поднять груз туда нечем. Вот и стоят они полупустые. Поэтому при подборе оборудования всегда учитывайте параметр остаточной грузоподъемности и закладывайте вес вашего среднего поддона именно в этот параметр. Если же на вашем складе уже есть легкие палеты, которые не помещаются на первый ярус, размещайте их сверху. Ключевая мысль. Размещение на верхнем ярусе высоких легких палет может увеличить вместимость склада. Рекомендация. Увеличить высоту хранения на верхнем ярусе стеллажей. Сложность – низкая, бюджет – недорого. План действий. Первое. Пройдитесь по складу и обратите внимание на верхний ярус стеллажей. Загружен ли он? Затем обратите внимание на остальные ярусы. Есть ли там высокие палеты выше 1,5-1,8 метров, которые не требуют штучного отбора? Второе. Проверьте, есть ли среди вашего груза легкий и объемный товар. Например, это могут быть рулоны с пузырчатой пленкой, утеплитель и тому подобное. Третье. Уточните у руководителя склада причины низкой загрузки верхнего яруса стеллажей. Дальнейшие действия сильно зависят от его ответов. При отсутствии подтвержденной технической возможности поднимать груз на верхний ярус, смотри параметр остаточной грузоподъемности, оцените целесообразность замены или приобретения дополнительной единицы подъемно-транспортного оборудования, насколько это увеличит емкость склада. При отсутствии документации на стеллажи и незнании допустимых нагрузок пригласите компанию, которая проведет техническое освидетельствование и подготовит паспорта на оборудование. Заодно и требования ГОСТа выполните. Если причина – нежелание сотрудников, не подкрепленное объективными возражениями, тогда необходимо работать над его устранением. Конечно, только в том случае, когда проблема дефицита есть и высокие палеты тоже. Четвертое. Нашли причину? Нужно устранить ее и перейти на хранение легких высоких палет по верхним ярусам. Поднять их теперь сотрудники смогут.